В пору, когда мысли Йозефа Кнехта уже начали искать пути к свободе, он неожиданно встретился с одним близким когда-то, полузабытым теперь, знакомым времен своей юности, с Плинио де Зиньори. Этот прежний вольнослушатель, потомок одной старинной, имевший много заслуг перед провинцией семьи, влиятельный депутат и политический писатель, неожиданно явился однажды как официальное лицо к высшему руководству провинции. Дело в том, что состоялись очередные, происходившие через каждые несколько лет, выборы правительственной комиссии по контролю над кастилийским бюджетом, и де Зиньори стал одним из ее членов. Когда он впервые выступил в этой роли на заседании в доме правления ордена в Гирсланде, там находился и магистр игры в бисер. Встреча эта произвела на того сильное впечатление и не осталась без последствий. Мы кое-что знаем об этом благодаря Тегуляриусу, да и самому де Зиньори, который в эту не совсем ясную для нас пору своей жизни вскоре снова стал другом, даже поверенным Кнехта. Во время той первой после десятилетий забвения встречи докладчик, как обычно, представлял магистрам членов новообразованной государственной комиссии. Когда наш мастер услыхал имя де Зиньори, он был поражен, даже устыдился, ибо не узнал с первого взгляда товарища юности, которого не видел уже много лет. Отказавшись от официального поклона и официальной формулы приветствия, он дружески протянул ему руку и пристально взглянул в лицо, пытаясь понять, из-за каких изменений он не узнал старого друга. И во время заседания тоже взгляд его часто останавливался на этом когда-то таком знакомом лице. Кстати сказать, де Зиньори обратился к нему на «вы» и титуловал его, и Кнехту пришлось дважды просить его, прежде чем тот, наконец, решился называть его, как прежде, по имени и перейти с ним на «ты».